Глава 29. «И когда это будет?» Малахов выслушал подробный рассказ Саши и принял решение. «Ну как, я вчера слыхал, что типа к вечеру должны все закончить». Саша махнул рукой, как ему казалось, в сторону Москва-Сити. «А делов-то газон положить и эту, красную дорожку. Фестивалить будут». «Газон привезут, это я понял. А кто их встречать будет?» «Ну, как обычно, кто-то из начальства. Обычно тут всем араб заправляет, но в ДНХ он редко ездит. Едет кто-то из его помощников, проследить, чтобы нормально все проехали, а потом сопровождает». «Я же говорил, мы их видели», — перебил Байкалов. «Там можно, в общем-то, разыграть карту как надо». «Саша, ты хоть раз сам встречал транспорт в павильоне?» — спросил Малахов. «Да я только этим и занимался, пока вот в охрану не поставили». Он глянул на Клаву и сразу же добавил. «Я и не хотел в эту охрану идти. Еще чего не хватало. Тюремщикам. Но меня никто не спрашивал». «Я это учту», — успокоила его Клава. «Ты мне скажи, тебя тот, кто обычно из Кубинки транспорт отправляет, знает?» «Да, знает. Да я и сам там всех знаю. Я же сам кубинский. Ну, в смысле, не на аэродроме, а в поселке жил. Так что меня там каждая собака знает». Саша начинал хорохориться в расчете на свою незаменимость и окончательную амнистию. «План такой», — сказал Вадим. «Мы сейчас едем на ВДНХ, там ждем конвоя и отбираем пирамидку. Но есть одно маленькое «но», и надо подумать, как его решить». «Как вернуть пирамидку?» — догадался Журавлев. «А зачем ее возвращать?» — не понял Бай. «Ну как?» — тут уже Герман не выдержал. «Мы же должны дело до конца довести». «Наше дело с Журом — вас вытащить. А что еще?» «Дима, Андрей, послушайте. Тут все проще пареной репы. Судя по всему, сегодня здесь намечается какое-то мероприятие. Раз газоны стелют, значит, ждут каких-то шишек. Скажем так, для зоны явление необычное. Зона к показухе не очень терпима. Второе, мне кажется, самое главное — надо выручить Тимура. Скорее всего, то, что происходит, как-то с ним связано. Иначе они бы не стали его так прятать ото всех. «Конечно, ты убедительно все излагаешь, но лучше бы сказал, что мы будем делать. Едем на ВДНХ. Дима и Андрей, вы, как люди опытные, занимаете позицию внутри павильона вместе с уважаемым Александром. Мы в машине сидим где-нибудь в стороне, чтобы не сверкать оранжевым цветом». «Дался тебе оранжевый цвет», — буркнул Байкалов. «Чтобы не сверкать оранжевым цветом», — повторил Вадим, — «и ждем вас. Возможно, часов до 6 утра можно и поспать, если получится». «У меня каспарамин есть. Я в центре взял», — сказал Дмитрий, — «так что не заснем». «Да и вообще, в павильоне не до сна нам будет». «Конечно, куда же Байкалов может отправиться, не прихватив с собой килограмм таблеток от всего», — вставил Журавлев. «Ну, ты его, конечно, лучше знаешь», — сказал Малахов и, уже обращаясь к Баю, добавил. «У тебя, Дима, есть арбалет. Я прекрасно помню, как ты с ним обращаешься. Да и автомат Журавлева тоже пригодится. Думаю, продержитесь и шума особого не поднимете». «Да, продержимся», — согласился Андрей. «Еще я очень надеюсь, что Саша нам поможет», — продолжил Малахов. «Я не подведу», — с горящими глазами отозвался Саша. «Я очень надеюсь, что ты не подведешь. Я уверена в тебе. Ты надежный товарищ», — твердо и четко произнесла Клава, глядя прямо в глаза своему бывшему тюремщику. «Ты не подведешь». «Да, да», — Саша радостно закивал. «Так вот, тебе вместе с Байкаловым нужно под шумок, пока конвой будут прогонять через проход, пройти в ангар в Кубинке. А потом, когда проход закроют, сделать две вещи. Первое — убедить того, кто придет с пирамидкой, что она вам нужна на 5 минут, и второе — пронести ее сюда, на нашу сторону. Понятно?» «Понятно, только вот...» — неожиданно засомневался Саша. «Что вот? Ну, вы понимаете, Байкалов, ну, Дима, он человек такой...» «Что не так?» — возмутился Бай. «Чего это ты тут меня обсуждать решил? При мне меня обсуждать?» «Нет, не подумай ничего плохого. Я хотел сказать, человек статный и заметный. Как бы внимание не привлечь. Вот Андрей, он, ну, его не заметит, даже если раньше не видели. А он дело говорит, сказал Герман. Ведь прав, хоть и недостреленный. Хорошо, согласен. Пойдут Саша и Андрей. Нет возражений? Нету, вздохнул Журавлев. Я думаю, если Байкалов взял тебя с собой в зону, значит, он в тебе уверен на 100%, и ты справишься. Да, он у нас спец по всяким переговорам, вставил Байкалов. Жур тут точно незаменим. А что мы скажем тому, с той стороны? Журавлев уже не возражал против своей миссии. Как пройти в библиотеку? Да фигня, Саша улыбался. Я скажу, типа, домой позвонить надо. Мне поверят. У нас часто мужики звонят с Кубинки. Ну, свои, конечно, кто в космос ходит. Вот видите, все гениально и просто, обрадовался Малахов. А как мы пирамидку вернем? Журавлев вспомнил о самой сложной части операции. Я верну, можно? Вдруг попросил Саша. Я хочу из зоны уйти, навсегда. Ладно, примем как вариант, согласился Малахов. Все, поехали. Тюбик вел Байкалов, он настоял на этом, объяснив, что ездил этой дорогой и прекрасно ее знает. Правда, он умолчал, что его везли автобусом, но никто возражать не стал. ВДНХ встретила людей обычной пустотой и разросшимся бурьяном на месте газонов. Покосившаяся ракета у павильона «Космос» была как маяк, к которому и лежал путь. Вадим, Клава и Гера спрятались в укромном месте в соседнем павильоне, чтобы не вызывать у тех, кто прибудет через портал, никаких вопросов. Как только Байкалов, Журавлев и Александр устроились недалеко от задней стены павильона, в ожидании утра в галереях замелькали знакомые красные глаза. «О, слушай, они опять тут! Мы же тут столько этих тварей положили! Они опять!» — возмутился Журавлев. «Это же хомяки!» — отозвался Саша. «Они хуже тараканов. Хомяки ростом с теленка?» «Ну, я не знаю, но, конечно, крупные. Это же зона, и любая божья тварь тут может стать страшным чудовищем». «Ты хомяков в жизни видел?» — недовольно спросил Журавлев. «У них же хвосты, как у Годзиллы». «Вот Годзиллу точно не видел, хотя мужики говорят, что Годзилла в Москве есть», — ничуть не смутился Александр. «А что хвосты у этих? Так ведь мутанты». «Так, не будем излагать законы Менделя», — остановил Бай. «Занимаем оборону. Кормить хомяков у меня нет никакого желания». «Хомяк — тварь безумная, будет переть, пока не сдохнет, и самосохранения у него никакого. Но что хорошо, туп до безобразия», — проявил осведомленность Саша и, заметив, что ему не верят, добавил. «Я же в этом павильоне 100 раз был, насмотрелся, и знаю, как от них отбиться. Сначала нам надо домик построить». «А виллу не хочешь?» – рассердился Бай. «Не, мужики, вы послушайте», – не сдавался Саша. «Когда тут конвой на машинах проходит, то суета порядочная. Под эту суету мы можем спокойно пройти на ту сторону. Так ведь?» «Ну так», – кивнул Бай. «Но если мы вдруг появимся с бухты-барахты откуда-то, то нас заметят те, что навстречу приедут». «Нам же это не надо?» «Не надо», – согласился Андрей. «Складно излагаешь». «Я заранее подумал», — не смутился Саша. Судя по всему, его послерасстрельный шок уже совсем прошел. «Так вот, нам надо затаиться рядом с тем местом, где проход открывается. Я примерно знаю, какого размера его обычно делают». «Я не улавливаю связи с домиком для хомяков», — сказал Журавлев, и точным выстрелом свалил с галереи одной из тварей, которая настойчиво спускалась вниз. «Ну так все просто. Сделаем себе схрон». «От хомяков убережемся, и потом из него незаметно уйдем на ту сторону», — улыбаясь, закончил свое логическое построение Саша. «Силен жук. Байкалову понравилась идея. Только вопрос, а не сожрут ли нас эти хомяки прямо в схроне?» «Так мы его дерьмом намажем», — еще больше расцвел Александр. «Твоим? Думаешь, испугаются?» «Зачем моим? Хомячьим, конечно. Они подумают, что там свои, и не сунутся». «Это ты только что придумал?» «Нет, конечно. Это давняя охотничья уловка. Если в засаде на медведя сидишь, то надо его пометом намазаться, и он тебя не заметит. Он ничего не замечает, что им пахнет. Это еще называется медвежья болезнь», — уверенно изрек Саша. Не обращая внимания на смех, он продолжил. «Дерьма хомячьего в лагере просто горы. Я знаю. Я ж говорю, каждый раз, когда тут принимают груз, сверху сыплется, как горох. Они-то, как техника гудит, пугаются, бегают, ногами его сбрасывают». «Горох, говоришь?» Байкалов задумался на секунду. «Ну ладно, может, ты и прав, только сам его соберешь. Мы с Журом в сортах хомячьего кала не разбираемся». В темноту павильона ударили лучи фонариков, и под руководством Саши, который повторил в сотый раз, что он тут все знает, отправились на сбор стройматериалов для домика. Решено было соорудить его из разбитых прилавков, оставшихся с тех времен, когда здесь процветала торговля всякой всячиной. Через полчаса активной работы удалось найти 8 крышек от столов, использовавшихся для расклада товара. Со скрежетом по полу подтащили прилавок с холодильником для пищевых продуктов. Из прилавка сделали главный барьер, а сбоку, сверху и спереди примостили столешницы. Получилось довольно диковатое сооружение, и будь хомяки посмышленнее и посмелее, развалили бы это укрепление в два счета. Когда строительные работы были закончены, после недолгого препирательства Саша отправился на сбор какашек. Очень скоро он вернулся, таща по полу клетчатую китайскую сумку, найденную им в дебрях павильона, полную искомого продукта. Однако без помощи соратников сбор бы не удался. Пока Саша промышлял под галереей, Андрей и Бай сдерживали напор хомяков, очень раззадоренных присутствием человека. Журавлев потратил пару магазинов, и хомяки отступили. «Так, вот только одна проблема». Саша стоял над сумкой и почесывал затылок. «Не того сорта товар? Да нет. Сухое оно, как им стены намажешь?» «Так, мужики». Андрей не выдержал. Сухое дерьмо оказалось именно той пушинкой, которая сломала спину верблюда. «Я все. Я уже не могу гонять хвостатых хомяков, спасать расстрельных, бегать по пустой Москве, задрав хвост, смотреть, как кто-то подсматривает с крыши за котами. Все. Меня все задолбало. Идите вы в жопу со своей Москвой, со своей зоной и со всем остальным. Все». «Устал. Бывает», — грустно ответил Бай, дождавшись конца тирады. «Но никуда не денешься. Нужно дойти до конца. Можешь вместе с Саней уйти. Я жалеть не буду». И дались тебе эти хвосты. «И коты», — неожиданно добавил Саша. «А что, Андрей, давай вместе с тобой. В Кубинке поселишься, я тебя с мужиками познакомлю. Дело начнем какое, раскрутимся. Можно корову завести. И пошла эта зона подальше. В гробу я ее видел. Или поросят, к примеру». «Что поросят?» — не понял Журавлев. «Заведем поросят», — упавшим голосом ответил Саша. «Трех», — добавил Бай. «И назовете их Бай, Жур и Саш. И фирму назовете «Три поросера». Так, Саша, иди-ка водички в луже набери, замесим твой помет и обмажем все как надо», — вздохнул Журавлев. Саша поплелся к выходу. «Интересно, как он в темноте будет искать воду и куда он ее наберет?» — сам себя спросил Байкалов. «Я бы на его месте послал нас подальше и не вернулся», — сказал Жур. «Терпеливый нам туземец попался». «Терпеливый», — согласился Бай. «Только я думаю, что душевный разговор с Клавой, который она всю дорогу с ним вела, пока ехали, сильно стимулировал его на позитивные мотивации». «А Клава что, гипнотизер?» — спросил Журавлев. «Гипнотизер — это шарлатан. Клава у нас, ну, в общем, познакомишься ближе, поймешь. О, смотри!» Со стороны входа, держа в зубах фонарик, быстро семенил Саша. Он наполнил водой из лужи почти целый полиэтиленовый пакет. Вода текла струйками из мелких отверстий, и Саша спешил. Он выплеснул содержимое в сумку и облегченно вздохнул. Успел. Байкалов и Журавлев устыдились своей бездеятельности и, подобрав с пола подходящие палки, помогли Саше перемешать содержимое сумки, а потом и обмазать получившимся субстратом свое убежище.